Глава пятая. Вот уж не думал, что окажусь когда-нибудь в таком месте. Чероки Ривер задержался, чтобы посмотреть на вращающуюся вывеску Нью-Скотланд-Ярда. С нее он перевел взгляд на само здание с его защитными бункерами, охранниками в униформе, присущей ему тяжеловесной важностью. «Я не уверена, что нам здесь помогут», — откровенно призналась Дебора. «Но, по-моему, попробовать стоит». На часах было почти половина одиннадцатого. Когда они отправлялись в американское посольство, на улице лило как из ведра, теперь же в воздухе висела настойчивая морось, от которой они укрылись под одним из огромных черных зонтов Саймона. Их совместное путешествие началось довольно обнадеживающе. Несмотря на отчаянное положение сестры, Чероки не изменила та типичная американская уверенность, которую Дебора, живя в Калифорнии, наблюдала почти во всех ее обитателях. Он был гражданином Соединенных Штатов, пришедшим в посольство своей страны по делу. Как всякий налогоплательщик, он полагал, что стоит ему войти в посольство и выложить факты, кто-нибудь сразу же позвонит куда надо, и Чайну немедленно освободят. Сначала ей казалось, что вера Чероки во всемогущество посла обоснована. Как только они установили, куда им следовало обращаться, в отдел особых консульских услуг, вход в который оказался не через осененную государственным флагом массивную дверь на Гросвенор-сквер, а за углом с тихой Брук-стрит, и Чероки назвал там свое имя, в недра посольства позвонили, и ответ пришел изумительно быстро. Даже Чероки не ожидал, что глава отдела особых услуг будет приветствовать его лично. То есть он, конечно, надеялся, что кто-нибудь из подчиненных проведет их к ней, но что она сама выйдет и поздоровается с ним прямо там, у входа, такого он не ожидал. Но именно это и произошло. Консул по особым делам Рэйчел Фрайштадт, обращайтесь ко мне, мисс, вошла в огромную комнату ожидания, пожала ему руку двумя руками с намерением вселить уверенность и провела Дебору и Чероки в свой кабинет, где предложила им кофе с печеньем и настояла, чтобы они сели поближе к электрическому камину и обсушились. Оказалось, что Рэйчел Фрайштадт уже все известно. После ареста Чайны не прошло и суток, как ей позвонили из полиции Гернси. Такова, объяснила она, была норма, соглашение между нациями, подписавшими Гаагский договор. Она даже говорила с самой Чайной по телефону и спросила, не желает ли та, чтобы кто-нибудь из посольства приехал на остров для оказания ей помощи. Она ответила, что не нуждается в этом, сообщила консул по особым поручениям Дебори и Чероки. В противном случае мы бы немедленно кого-нибудь послали. Но она нуждается, — возмутился Чероки. Ее там подставили, и она это знает. Почему она отказалась? Он провел рукой по шевелюре и пробормотал. Не понимаю. Рэйчел Фрайштадт сочувственно кивнула, но по ее лицу было заметно, что заявление на тему «ее подставили» она слышит не впервые. Она сказала, «Мы ограничены в выборе средств, мистер Ривер. Вашей сестре это известно. Мы связались с ее адвокатом, ее защитником, как там говорят, и он заверил нас, что присутствовал на каждом ее допросе. Мы также готовы позвонить в Соединенные Штаты и оповестить, кого ваша сестра сочтет нужным, хотя она особо оговорила, что сейчас никому звонить не надо. А если история просочится в американскую прессу, все контакты с ней мы тоже возьмем на себя. Газеты на Гернси уже пишут об этом. Но их изолированность и недостаток средств связывают им руки. Они могут лишь публиковать материал, который дает им полиция. Вот именно, опять встрял Чероки. Полиция как раз и старается повесить это дело на нее. Тогда мисс Фрайштадт пригубила свой кофе. Поверх чашки она смотрела на Чероки. Дебора поняла, что она готовится сообщить плохую новость и не торопится, обдумывая, как это лучше сделать. «К сожалению, тут американское посольство ничем помочь не может», — сказала она наконец. «Даже если это так, мы все равно не можем вмешаться. Если вы считаете, что вашу сестру ни за что, ни просто вот-вот упрячут за решетку, то вам необходима помощь. Но искать ее вам следует не у нас, а у них». «Что это значит?» — спросил Чероки. «Может быть, частный сыщик?» — предположила мисс Фрайштадт. Так и не получив того, на что надеялись, они покинули посольство. В течение следующего часа они сделали открытие, что найти на Гернси частного сыщика не легче, чем в Сахаре мороженое. Убедившись в этом окончательно, они пересекли весь город и оказались на Виктория-стрит у здания Нью-Скотланд-Ярда, башни из стекла и бетона, выросшей в самом сердце Вестминстера. Встряхнув свой зонт над специальным резиновым ковриком, они поспешили внутрь. Дебора оставила Чероки глазеть на вечный огонь, а сама пошла к стойке дежурного, где и передала свою просьбу. Исполняющий обязанности суперинтенданта — инспектор Линли. «Нам не назначено, но если он свободен, нельзя ли нам его увидеть? Меня зовут Дебора Сент-Джеймс». За стойкой были двое охранников в форме, и оба так смотрели на них с Чероки, словно подозревали, что под одеждой у них полно взрывчатки. Один из них стал куда-то звонить, а другой занялся посылкой, доставленной «Федерал-экспресс». Дебора ждала у стойки, пока тот полицейский, который звонил по телефону, не сказал ей: «Подождите пару минут». Тогда она вернулась к Чероки, и он спросил: «Думаешь, от этого будет толк?» «Как знать», — ответила она, — «но делать-то что-то надо». Не прошло и 5 минут, как Томми сам спустился им навстречу, и Дебора сочла, что это хороший знак. «Деб, привет!» «Какой сюрприз!» — сказал он, поцеловал ее в щеку и стал ждать, когда его представит Чероки. Раньше они никогда не встречались. Несмотря на то, что Томми не раз приезжал к Деборе в Калифорнию, их с Чероки пути как-то не пересекались. Хотя Томми, разумеется, о нем слышал. Он слышал его имя, уж, конечно, не забыл его. Настолько странно оно звучало для английского уха. Поэтому, когда Дебора сказала «это Чероки Ривер», он тут же продолжил: «брат чайный», и с характерной для него непринужденностью протянул для приветствия руку. «Показываешь ему город?» — спросил он у Деборы. «Или друзей, которые работают в сомнительных местах?» «Не угадал», — ответила она. «Мы можем с тобой поговорить?» «Без посторонних. У тебя есть время? Мы вроде как бы по делу». Томми приподнял бровь. «Понятно», — сказал он, и не успели они оглянуться, как уже ехали с ним в лифте куда-то наверх в его кабинет. Как исполняющий обязанности суперинтенданта, он работал не на обычном месте, а во временном кабинете, который занимал, пока его начальник поправлялся после покушения на его жизнь, имевшего место в прошлом месяце. «Как здоровье суперинтенданта?» — спросила Дебора, заметив, что Томми по своему добросердечию не тронул ни одной фотографии, принадлежавшей хозяину кабинета, Малькольму Уэбберли. Линли покачал головой: «Неважно». «Ужас какой! Вот именно». Он пригласил их садиться и сел сам, подавшись вперед и положив локти на колени. Всем своим видом он словно спрашивал: «Чем я могу вам помочь?» И это напомнило Дебре о том, какой он занятой человек. Она начала объяснять, зачем они пришли, а Чероки время от времени дополнял ее рассказ необходимыми, на его взгляд, подробностями. Томми слушал их, как, по наблюдениям Деборы, умел слушать только он, не сводя карий глаз с того, кто в данный момент говорил, не обращая внимания ни на что, в том числе шум из соседних кабинетов. «Насколько близко ваша сестра успела узнать мистера Бруара, пока вы были у него в гостях?» — спросил Томми, когда Чероки закончил свою историю. «Они провели вместе какое-то время. Поладили они быстро, потому что оба зациклились на домах. Но больше ничего не было, насколько я знаю. Он был с ней приветлив. Ну и со мной тоже. Кажется, он вообще прилично относился к людям. Может быть, и нет», — заметил Томми. «Ну, может быть. Да, наверное. Раз кто-то его убил». «Как именно он умер?» «Задохнулся до смерти. Адвокат выяснил это, как только чайне предъявили обвинение. Кстати, это единственное, что ему удалось выяснить». «Вы хотите сказать, что его задушили?» «Нет. Задохнулся. Он поперхнулся камнем». «Камнем? Господи, каким еще камнем? С пляжа, что ли?» «Это все, что нам пока известно. Просто был какой-то камень, и он им подавился. Или, точнее, этим камнем его заставила подавиться моя сестра, раз уж ее арестовали за его убийство. Так что видишь, Томми, — добавила Дебора, — смысла тут никакого нет». «Потому что как чайна могла заставить его подавиться этим камнем?» — спросил Чероки. «Как вообще кто-нибудь мог заставить его им подавиться?» Как это сделали? Открыли ему рот и запихнули в глотку камень? Это вопрос, который требует ответа, согласился Линли. Это мог быть несчастный случай, не унимался Чироки. Он сам мог положить в рот камень по какой-то причине. Значит, есть какие-то улики, подтверждающие обратное, сказал Томми, иначе полиция никого бы не арестовала. Тот, кто запихивал камень ему в рот, мог оцарапать ему горло и даже язык. Тогда как если он проглотил его по ошибке... Да. Я понимаю, почему они сразу решили, что это было убийство. Но почему именно чайно? — спросила Дебора. Наверное, есть еще улики, Деб. Моя сестра никого не убивала. С этими словами Чироки встал. Он беспокойно подошел к окну, потом резко обернулся. Ты можешь что-нибудь сделать? — спросила Дебора у Томми. В посольстве намекнули, чтобы мы наняли кого-нибудь, но я подумала, может, ты мог бы... Может быть, ты позвонишь им в полицию и объяснишь? Ведь ясно же, что они недооценивают факты, которые есть у них на руках. Надо, чтобы кто-нибудь им это объяснил. Томми задумчиво сложил ладони домиком. Тут не все так просто, Деб. Они проходят обучение здесь, это верно. Гернсийская полиция, я имею в виду. И имеют право попросить у нас помощи, это тоже верно. Но вот насчет того, чтобы начинать дело с нашего конца, если ты на это надеешься, то так у нас просто не делают. Но... Дебора протянула руку, поняла, что как будто умоляет жалкое зрелище, и снова уронила руку на колени. А что, если там просто узнают, что здесь кто-то проявляет к этому делу интерес? Томми внимательно поглядел ей в лицо и улыбнулся. «А ты не меняешься, правда?» — спросил он нежно. «Ладно, подождите. Посмотрим, что у меня получится». На то, чтобы узнать нужный номер на Гернси и выяснить, кто занимается расследованием этого дела, ушло несколько минут. Убийство было настолько необычным на острове происшествием, что Линли, стоило только произнести само слово, как его тут же соединили со старшим следователем. Но звонок ничего не дал. Нью-Скотланд-Ярд, очевидно, не имел в Сент-Питерпорте никакого веса. И когда Томми представился и объяснил, зачем звонит, предложив любую помощь столичной полиции, ему ответили, как он доложил Дебри и Чироки, положив трубку, что в проливе все под контролем, сэр. И, кстати, если какая-нибудь помощь все-таки понадобится, то полиция Гернси обратится с запросом к полицейским силам графства Корнуэлл или Девон, как обычно. «Это и нас касается. Ведь арестована иностранка», — сказал Томми. «Да, поворот событий интересный, но полиция Гернси и тут в состоянии справиться с собственными силами». «Извините», — сказал он Дебри и Чироки, закончив разговор. «И что же нам, черт возьми, теперь делать?» — спросил Чироки. «Скорее у себя самого, чем у остальных. Вам нужно найти человека, который не откажется поговорить с замешанными в этом деле», — сказал Томми в ответ. «Если бы кто-нибудь из моих людей ехал туда в отпуск, вы бы могли попросить их оказать вам такую услугу. Вы можете и сами этим заняться, но было бы лучше, если бы вам кто-нибудь помогал». «А что нужно делать?» — спросила Дебора. «Задавать вопросы, чтобы узнать, нет ли свидетеля, которого пропустили. Надо выяснить, были ли у этого Бруара враги, сколько, кто такие, где живут, где находились в момент убийства». И еще вам нужен кто-нибудь для оценки качества добытой информации. Поверьте мне, полиция пользуется услугами таких людей постоянно. Кроме того, вам нужно проверить, не упущены ли какие-нибудь улики. На Гернсе таких людей нет, — сказал Чироки. Мы узнавали. Депс и я. Сначала узнали, а потом пошли к вам. Тогда поищите в другом месте. Томми послал Дебри взгляд, значение которого она хорошо поняла. Человек, в котором они нуждались, у них был. Но ей не хотелось просить мужа о помощи. И не только из-за его вечной занятости, но и потому, что Дебри казалось, будто всю ее жизнь Саймон только и делал, что спасал ее. Сначала в школе, когда над ней издевались одноклассники, а ее мистер Сент-Джеймс, тогда 19-летний молодой человек с обостренным чувством справедливости, застращал мучителей так, что им небо с овчинку показалось. И позже, когда она стала его женой, от которой требовалось только одно — быть счастливой. Она просто не могла взвалить на него еще и эту ношу. Так что придется им с Чироки взяться за дело самим. В этом был ее долг перед чайной, и, что еще важнее, перед самой собой. Когда Дебора и Чироки приехали в Олд-Бейли, На одну чашу весов правосудия впервые за последние несколько недель пролился солнечный свет, жидкий, как чай с жасмином. У них не было при себе ни рюкзака, ни сумки, поэтому получить разрешение на вход оказалось проще простого. Несколько вопросов привели их в нужное место, зал заседания номер 3. На верхней галерее для посетителей почти никого не было, не считая троих припозднившихся туристов в прозрачных плащах-дождевиках и какой-то женщины, взволнованно комкавшей платочек. Под ними точно декорации из исторического фильма раскинулся зал суда. Вот судья в красной мантии, круглые очки в тонкой оправе придают ему строгий вид, кудрявый парик из овечьей шерсти спускается на плечи, он сидит на зеленом кожаном стуле, одном из 5, которые стоят в дальнем конце зала на помосте, отделяющем судью от простых смертных. Вон те в черных мантиях, адвокаты и прокуроры, занимают переднюю скамью и стол, стоящий под прямым углом к судейскому. За ними расположились их помощники, младшие члены палат и адвокаты, не имеющие права выступать в суде. Напротив них — места присяжных. А между присяжными и адвокатами — точно рефери — сидит судейский клерк. Прямо под галереей скамья подсудимых, где как раз находился обвиняемый в сопровождении офицера полиции, напротив него было место свидетелей, куда устремили свои взгляды Дебора и Чирокки. Прокурор как раз заканчивал перекрестный допрос свидетеля защиты, эксперта мистера Олкарта Сент-Джеймса. Он то и дело заглядывал в какой-то многостраничный документ, называл Саймона сэром, и обращался к нему мистер Олкарт Сент-Джеймс. «Будьте любезны», что подчеркивало его недоверие ко всякому, чье мнение не совпадало с мнением полиции, а значит и прокуратуры. «Вы, кажется, хотите сказать, что в заключении, выданном лаборатории доктора Френча, есть изъян, мистер Олкарт Сент-Джеймс», говорил прокурор, пока Дебора и Чирокки пробирались на свои места в галерее. «Вовсе нет», — ответил Саймон. «Я хочу обратить ваше внимание лишь на то, что количество осадка, обнаруженное на коже обвиняемого, вполне совместимо с его профессией садовника. В таком случае, является ли, по-вашему, простым совпадением тот факт, что на коже мистера Кейси, кивок в сторону человека на скамье подсудимых, чью шею Дебора и Чирокки могли изучать со своего места на галерее, были обнаружены следы того же самого вещества, которым отравили Констанцию Гарибальди, поскольку алдрин используется для уничтожения насекомых, а преступление было совершено в разгар сезона, когда сады изобилуют упомянутыми вредителями, то я вынужден повторить, что следы алдрина на коже обвиняемого легко объяснить его родом занятий. И это, невзирая на его длительную ссору с миссис Гарибальди, совершенно верно, невзирая. Допрос продолжался еще несколько минут, и все это время королевский прокурор заглядывал в свои записи, а однажды даже проконсультировался с коллегой, сидевшим за спинами баррестеров. Наконец он произнес: «Спасибо, сэр». И Саймон, в чьих показаниях защита больше не нуждалась, покинул свидетельское место. Едва начав спускаться, он бросил взгляд на галерею для посетителей и заметил там Дебору и Чирокки. Встретившись с ними в коридоре за дверью зала заседания, он спросил: «Ну что, как дела? Помогли американцы?» Дебора рассказала ему все, что они услышали в посольстве от Рэйчел Фрайштадт, и добавила: «Томми тоже ничего не мог сделать, Саймон. Юрисдикция. И вообще полицейские Гернси предпочитают обращаться в Корнуолл и Девон, когда им что-то нужно. Метрополию они не любят. Не знаю, как тебе, Чирокки, а мне показалось, будто они даже ощетинились слегка, стоило Томми только намекнуть, что он хочет помочь». Саймон кивнул и задумчиво потянул себя за подбородок. Вокруг них шла повседневная жизнь суда по уголовным делам. Спешили куда-то чиновники с папками документов. Голова к голове прогуливались баррестеры, на ходу обсуждая шаги, которые они намеревались предпринять для защиты своих клиентов. Дебора наблюдала за мужем. Она понимала, что он занят поиском выхода из тупика, в который попал Чирокки, и была благодарна ему за это. Ведь он мог бы просто сказать: «Ну что ж, так, значит, тому и быть, возвращайся на остров и жди, чем дело кончится». Но это было не в его привычках. Однако ей не хотелось, чтобы он думал, будто они явились в Олд-Бейли исключительно для того, чтобы повесить на него свои проблемы. Наоборот, они пришли сказать, что уезжают на Гернси как только Дебора заскочит домой и соберет кое-какие вещи. Так она ему и сказала. Думала, он обрадуется. И ошиблась. Услышав о намерениях жены, Сент-Джеймс мгновенно пришел к выводу, то, что она затевает, чистое безумие. Но говорить ей об этом напрямую было нельзя, ведь она действовала из лучших побуждений, к тому же искренне волновалась за свою калифорнийскую подругу. Кроме того, с присутствием постороннего надо было считаться. Сент-Джеймс с радостью разделил с Чероки Ривером еду и кров. Это было наименьшее, что он мог сделать для брата женщины, которая была лучшей подругой его жены, когда та жила в Америке. Однако это не означает, что Дебри можно играть в детективов с человеком, которого она почти не знает. Такие игры чреваты серьезными неприятностями с полицией или, не дай бог, встречи с истинным убийцей. Однако Сент-Джеймс вовсе не собирался ставить Дебри палки в колеса. Он только хотел немного поумерить ее пыл, поэтому он отвел ее и Чероки в тихий уголок, где они сели, и сказал: «А что ты собираешься там делать?» Томми предложил, что он предложил, я знаю, но ты же убедилась, что частных детективов на Гернси нет, и нанять там никого не удастся. Верно. Вот поэтому, значит, пока ты не найдешь кого-нибудь в Лондоне, ехать на Гернси абсолютно незачем. Разве только для того, чтобы поддержать Чайну. Вполне понятное стремление. Дебора поджала губы. Он читал ее мысли. И рассуждал как разумный, здравомыслящий человек, истинный ученый, хотя ситуация требовала совсем иного сочувствия. И не только сочувствия, но содействия, причем немедленного, каким бы неуклюжим оно ни было. «Я не собираюсь нанимать частного сыщика, Саймон», — ответила она сухо. «По крайней мере, не сразу. Мы с Чероки... Мы поговорим с адвокатом Чайны. Узнаем, какие улики собрали полицейские. Мы будем разговаривать с каждым, кто не откажется общаться с нами». Мы ведь не из полиции, а потому люди не побоятся сказать нам все, что знают, и если кому-то что-то известно, если полиция что-то пропустила. Мы откроем истину. Чайна не виновата, — добавил Чероки, — а истина, она там, где-то. Чайна нуждается. Это означает, что виновен кто-то другой, — перебил его Сент-Джеймс. А это делает наше предприятие до крайности деликатным и опасным. «И я запрещаю тебе ехать», — хотелось добавить ему, но он сдержался. «Они ведь не в XVIII веке, и Дебора вполне независимая женщина. Ну, не финансово, конечно, поэтому он мог бы просто не дать ей денег, однако ему хотелось верить, что он выше подобных махинаций. Кроме того, он был твердо убежден в том, что разумные доводы эффективнее запугивания. «А как ты найдешь тех, с кем нужно поговорить?» «Полагаю, что на Гернсе существуют телефонные справочники», — ответила Дебора. «Я имел в виду, как ты узнаешь, с кем говорить», — уточнил Сент-Джеймс. «Чероки мне подскажет. Чайна тоже. Они ведь были в доме Бруара, встречались с другими людьми. Они назовут мне имена. Но зачем им разговаривать с Чероки? Или с тобой, особенно когда они узнают, что ты связана с Чайной? Они не узнают. Думаешь, полиция им не скажет? А потом, когда ты... И Чероки тоже. Поговорите с ними, справитесь с этой частью задачи. Что вы будете делать с остальным?» «С чем остальным?» «С уликами. Как ты планируешь их оценивать? И как ты узнаешь, что нашла что-то важное, если найдешь что-то?» «Как я ненавижу, когда ты...» Дебора повернулась к Чероки. «Ты бы не мог оставить нас на минуту?» Чероки перевел взгляд с нее на Сент-Джеймса и сказал: «Я создаю тебе проблемы. Ты и так столько сделала, возила меня в посольство, в Скотланд-Ярд. Да, я просто уеду и...» Дебора решительно перебила его. «Оставь нас на минуту, пожалуйста». Чероки, похоже, собирался сказать что-то еще, но передумал. Он отошел к доске объявлений и стал изучать расписание судебных заседаний. Дебора яростно набросилась на Саймона. «Зачем ты это делаешь? Я только хотел, чтобы ты поняла. Думаешь, что я такая дура? Сама ни в чем разобраться не в состоянии. Ты не права, Дебора. Не в состоянии поговорить с парой-тройкой людей, которые, может быть, скажут мне что-то такое, чего не сказали полиции? Такое, от чего все изменится? И Чайна выйдет на свободу. Дебора, я не хочу, чтобы ты думала, это моя подруга!» Яростным шепотом продолжала она. «И я помогу ей, Саймон. Она была со мной там, в Калифорнии. Единственный человек...» Дебора осеклась. Она посмотрела на потолок и помотала головой, словно надеясь стряхнуть не только владевшие ею эмоции, но и воспоминания. Сент-Джеймс понимал, что она имеет в виду. Он и в самом деле легко читал ее мысли. Чайна была задушевной подругой Деборы и единственной, кому она доверяла в те годы, когда он сам ее бросил. Без сомнения, она была рядом и тогда, когда Дебора влюбилась в Томми Линли и, возможно, вместе с ней оплакивала последствия этой любви. Он все это понимал, но заговорить об этом было все равно, что прилюдно раздеться и продемонстрировать всем свое увечье. Поэтому он сказал: «Дорогая, послушай, я знаю, что ты хочешь помочь. Неужели?» — с горечью спросила она. — Ну, конечно. Но если ты начнешь носиться взад и вперед по Генси, никакого толка от этого не будет. У тебя ведь нет соответствующего опыта, да и спасибо тебе большое. Полиция вряд ли будет тебе помогать. А без их помощи, Дебора, ничего у тебя не получится. Пока они не поделятся с тобой всем, что знают, ты никак не установишь, виновна Чайна на самом деле или нет. Неужели ты думаешь, что она убийца? Господи Боже, я пока ничего такого не думаю. Мой интерес в этом деле куда меньше твоего, а тебе именно такой человек и нужен, не заинтересованный. Едва эти слова слетели с его уст, как он понял, что попался. Она ни о чем таком его не просила и уж точно не попросит теперь после их разговора, но он видел, что другого выхода нет. Она нуждалась в его помощи, а он привык помогать ей. И неважно, просила она его об этом или нет.